Глава 17. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Академия магии. Турнир. Полигон. Ложа для судей и почетных гостей. Утро. «Добрый день, учитель!» – поздоровался, привстав, Старс с вошедшим в ложу архимагом Каа. «Решили все-таки ответить на мое приглашение?» Другие маги тоже поднялись и поприветствовали старика, предыдущего ректора Академии магии. Некоторые из них некогда сами являлись его учениками. Другие же учились уже у его воспитанников или воспитанников их воспитанников. Но все присутствующие с уважением относились к этому спокойному и всегда смотрящему на них, словно на маленьких детей, степенному магу. И ему это было простительно, в его-то возрасте, который перевалил уже за 700 лет. «Да мне одна птичка напела», все они произвольно повернули голову в сторону леди Резалии, которая очень часто общалась со старым магом, бывшим к тому же ее отцом и учителем. «Что сегодня у вас будут перспективные первогодки, да и среди старших выпусков есть неплохие кандидаты в совет магов. Вот я и пришел посмотреть на них». Он внимательно осмотрел находящихся в ложе людей. «И судя по тем, кого я здесь вижу, эта птичка не очень-то и ошиблась». Каа повернулся к сидящим отдельно гостям, опекунам и кураторам, прибывших для обучения отрядов тех или иных жителей империи и соседних государств. «Мое почтение, господа!» Склонил он голову в приветствии и прошел на свое почти все время пустующее место, которое было закреплено за ним пожизненно. «Так чем вы нас сегодня хотите удивить?» Перевел он взгляд на действующего ректора Академии. «Удивить?» – переспросил Старс, взглянув на него. Потом посмотрел на полигон, и как в былые времена, как же давно это было. Будто, отвечая на лекции, сказал: «В этом году все внимание в основном привлекут новички». Он указал на группу студентов младших курсов. «Слишком неординарные и разные по своим возможностям и способностям личности поступили к нам в этот поток. Да и два предыдущих тоже были богаты на самородки. А если выделять кого-то особо, то тут есть несколько интересных магов. Эльфы прислали своих представителей. Среди них и дочь главы совета магов княжества». «Да», — заинтересованно взглянул на группу молодых людей пожилой архимаг. «А, вижу. Так это правда, что его дочь темная? Я, честно говоря, думал, слухи. Слишком неоднозначное и редкое событие. Нет бы кто-то из родителей имел предрасположенность к магии тьмы. А глядишь ты, как получилось? Любопытно. И как она вам?» Он перевел взгляд на главу соответствующего факультета. «Сильный и перспективный маг. Знания схватывает на лету. Усваивает любой материал с поразительной легкостью и скоростью. К тому же, не знаю, что с ней произошло, но за последние пару недель ее сила невероятно возросла. Прогресс заметен налицо. Она по силе уже превосходит адептов первого и второго курсов. Рекомендую обратить на нее внимание. Она, конечно, не пройдет дальше третьего или четвертого круга. Слишком большая там будет наблюдаться разница между ней и учениками старших курсов. Но среди своих сверстников будет явно выделяться». Архимаг кивнул на слова декана и вновь посмотрел на Старса. Тот снова стал рассказывать. «Были еще гномы». Ка удивленно поднял брови, но ректор махнул рукой в направлении судейских кресел. Однако они участвовать в турнире отказались, не их уровень. С этим даже спорить никто не стал. Не каждый магистр с ними соперничать сможет. Зато глава их представительства, продолжил Старс, согласился стать одним из судей на турнире. Архимаг взглянул на крепкого невысокого гнома, который с интересом наблюдал за кем-то, находящимся на полигоне. «Вполне разумно», — кивнул он. «Что еще?» И задался вопросом. Что это так его заинтересовало? Но ничего необычного не увидел. Стояла толпа молодых людей, среди которых выделялась только спина огромного тролля. «Тролль среди магов?» — удивился пожилой архимаг. «Интересно. Не зря я пришел». Вероятно, гнома заинтересовало то же самое, так как и он смотрел в направлении тролля. Ректор Академии, между тем, рассказывал дальше, знакомя его, да и других присутствующих, с интересными, на его взгляд, претендентами, участвующими в турнире. Есть представитель Дроу. Девушка, вот она, будет представлять тоже темный факультет. Декан, недавно говоривший о дочери главы Советов магов княжества, отозвался. Да, но там ничего особенного. Обычные средние способности. Просто она сама изъявила желание поучаствовать в турнире. Сказала, что хочет попробовать свои силы, так как количество участников, которых может выставить факультет, по верхней планке не ограничено, то я отказывать ей не стал. Понятно. Кивнул Ка и посмотрел на стоящую рядом с эльфой девушку. Странно, они же враждуют. Находятся чуть ли не в состоянии перманентной войны. Непонятно. Вроде обе стояли и вполне мирно и спокойно разговаривали. Что было очень необычно, особенно если знать, кто они. Рядом с этой парой стояло еще несколько девушек и какая-то невысокая девочка. А она-то что тут забыла? Остановив рассказ ректора, Ка спросил, кто это там, и указал на привлекшую его внимание группу девушек. Что это за девочка? Кто ее вообще сюда пустил? Архимаг, ответил пожилой декан, как понял Ка, заменяющий пропавшего недавно Корнелла, Лениависа, на факультете артефакторики и рунологии. Это моя внучка. Она тоже учится в академии. Вступительную проверку она прошла наравне со всеми, а сюда пришла поддержать своих одногруппников и брата. Вон они. Пожилой маг указал как раз на группу девушек. Сама Дея, так зовут мою внучку, естественно, в турнире участвовать не будет, но все практические занятия она посещала. Ка послышалась гордость деда за свою воспитанницу, что было вполне оправдано. Если девочка в таком возрасте может наравне со взрослыми выполнять назначенные им общие задания, то ее ждет неплохое будущее. «Ясно», — снова кивнул архимаг. «Кто там еще?» И пригляделся к девушкам. «Так это же...» И он повернулся в сторону Старса. «Ну да», — будто подтверждая свои мысли, протянул он, посмотрев сначала на ректора, а потом на сидящего позади всех вампира. «Твоя дочь?» — спросил он у Старса и кивнул в направлении одной из девушек. Многие деканы с удивлением посмотрели на ректора. Похоже, не все догадывались о родственной связи девушки и главы академии. Тот покачал головой. «Нет, у меня два сына. Это дочь одного из них. Вот его». И он указал на сидящего вампира. «И моя внучка. Она учится на факультете рунологии». «Хорошо», — протянул архимаг. «А остальные девушки в этой компании кто?» Ректор пригляделся. «Девушку-оборотня я не знаю, но сочетание необычное. Маги жизни среди них большая редкость. Рядом дочь Крайга, вы их род должны помнить». «Из рода Лерезских?» — вопросительно посмотрел на него Каа. «Да». «У них в семье, насколько я знаю, женщины обычно очень сильные маги воздуха и воды. Она кто?» «У нее сильны оба направления», — ответил кто-то из магов. «Странно», — говоривший посмотрел на декана темного факультета. «Лейла, как и ваша ученица, значительно выросла за последнюю пару недель в своих возможностях. Меня это тоже очень удивило». «Как, кстати, и ее подруга», — маг указал на последнюю девушку. «Ира, маг Земли, тоже с нашего же факультета, но она с третьего курса». «Необычная компания», — подумал Каа. «Вроде все такие разные, но почему-то стоят не со своими, а держатся вместе». Он снова посмотрел на стоящую немного обособленно компанию. «Что-то меня еще привлекло в этой группе», — задумался архимаг. «Точно. Сразу же хотел это узнать». Вспомнил Каа и обратился к сидящим в ложе. «А что это за тролль? Он с какого факультета?» «С моего», — ответил тот самый макронолог. За него закончил Старс. «В этом году мы сумели набрать достаточное количество студентов. Даже нашли двух универсалов, которые и будут представлять факультет артефакторики. Один из них как раз этот самый тролль, а второй...» И ректор вгляделся куда-то вниз. «А где он?» «Да вон он, как обычно, пропадал где-то». Декан факультета артефакторики показал на идущего к полигону растрепанного светловолосого парня. «И интересно», — пробормотал себе под нос архимаг. Он сразу узнал того самого северянина, который привел к нему мальчика, обладающего неимоверным магическим потенциалом. Этот родственник Серка смотрелся довольно-таки бледно на фоне всех остальных находящихся на полигоне студентов. «Ну посмотрим, так ли ты хорош, как я о тебе думаю», глядя на северянина, тихо сказал Каа. А через несколько минут начался турнир. Хоть Архимагу и был интересен северянин, но артефакторы должны были выступать одними из самых последних. Это было сделано из-за того, что им, по условиям турнира, давался час на подготовку. За это время можно было изготовить лишь один действительно рабочий артефакт, и это понимали все присутствующие. Так что артефактору в поединке ничего не светило. Но Каа поразило странное ожидание Старса и остальных выступления именно этого паренька. «Чего-то я не понимаю», — подумал он, но и его самого интуиция заставляла следить именно за ним. Однако сейчас его внимание привлекли другие участники. В данный момент выступала первая девушка из той необычной компании – эльфийка, дочь главы Совета магов Княжества. Ей противостоял достаточно сильный маг света с третьего курса. Резалия опять постаралась и не давала спуска никому. Уровень сил у противников был примерно одинаков. У девушки даже несколько выше, но парень, стоящий напротив и готовящийся к магической схватке, был старше. «Что думаете?» – спросил Каа. «Сильные соперники», — ответил один из сидящих рядом магов. «Но Тран — перспективный маг. У него очень высокая скорость как активации плетений, так и преобразования магической энергии в плетение. К тому же он потомственный священник, и у его семьи есть собственный родовой алтарь. Ему не требуется присутствие места силы, частичка их рода всегда при нем. Он может сразу закачать достаточно большой объем магической энергии в свое плетение. Мы прорабатывали с ним тактику боя на первых этапах. Здесь он должен взять скоростью и силой, поэтому он постарается пробить защиту девушки первым же ударом. На полигоне как раз началось создание плетений. Парень работал строго по разработанной и отработанной схеме. Он и правда был хорош. Высокая скорость активации явно давала ему неоспоримое преимущество. Девушка же, похоже, сначала хотела ударить на опережение, но поняла, что не успевает. Светлый маг уже подготовил и активировал свое плетение. Мгновение, и... Вместо того, чтобы увидеть поверженное тело девушки, все с удивлением смотрели на отлетающего к стене парня. «Она успела раньше?» — пораженно спросил маг, который с вдохновением только что рассказывал о своем подопечном. «Похоже на то», — с не меньшим изумлением, глядя на уходящую с полигона эльфийку, ответил ему кто-то. Что-то странное было в этом поединке, но Архимаг пока не мог понять, что. «Посмотрим», — заинтересовался он и заметил, как девушка подошла к парню-артефактору, села рядом с ним и что-то сказала. Тот кивнул ей. «Они что, знакомы?» — спросил Каа. «Ну да», — подтвердил ректор. «Они из одной группы по практическим занятиям». «Любопытно», — посмотрел Архимаг вниз. Кое-какие догадки у него уже возникли. Сказывался опыт. Да и отсутствием внимания и логики он никогда не страдал. Особенно его подозрения усилились, когда выступили и остальные девушки из этой компании. Они всегда успевали активировать свое плетение на пару мгновений раньше противника, хотя казалось, будто у них совсем на это нет времени. Больше всего его удивило не слишком правильное в плане тактики поведение вампирши, которая упорно сбивала защиту противника до тех пор, пока тот не решился атаковать ее. Но именно этот ее прием привел ее к победе. И дальше родственница Старса работала все по тому же сценарию. Казалось бы, финальная атака противника повергнет ее, но на самом деле победителем оказалась девушка. «Это что-то нереальное», — нахмурился Архимаг, разглядывая их. «Он не находил никакого подвоха. Все было в порядке. Он никак не мог понять, в чем дело, и это непонимание его раздражало. Он несколько раз перед боем, зная, что все девушки из одной группы и работают примерно по одной и той же схеме, проверял их на наличие магических артефактов. Однако у них при себе абсолютно ничего не было. Но они все побеждали. А потом, так же, как и первая, подходили к северянину и садились рядом с ним. И Каа понял, что ключ к разгадке кроется в этом странном и непонятном парне. «Что происходит? В конце концов задал он вопрос Старсу, который, казалось, хоть и знал что-то, но не говорил. Тот как раз подошел к краю ложи. «Сейчас увидите», — довольно ответил ректор и указал на полигон, на котором появился северянин. «Лерак, твой протеже вышел». Все стали с интересом наблюдать за происходящим. Архимаг также проверил артефактора на наличие магических предметов и пораженно замер. Северянин совершенно не светился магией, и у него при себе не было ни одного магического артефакта или амулета. «Он что, ничего не стал делать?» – удивленно спросил Каа, однако его никто не услышал, так как их внимание в этот момент привлек эльф, неожиданно воскликнувший. «Тарков дикарь! Он опять с этими камнями!» и обрадованно стал тыкать пальцем в площадку на полигоне. «Ну, прямо как дети», — усмехнулся Каа. Но дальше он стал очень серьезен. Происходило невероятное. Против северянина выставили мага с 4-го курса, который при появлении новичка расслабился, за что мгновенно и поплатился. Архимаг наконец разобрался, что парень под завязку был набит непонятными артефактами. И это было то, чему так радовался эльф. Северянин кинул порядка 5 камней, и четверокурсника буквально припечатало к стене полигона. «Все», — удовлетворенно произнес ректор. «В этот раз даже быстрее, чем в предыдущий». «Предыдущий?» — не понял старый маг и очень серьезно посмотрел на своего бывшего ученика. «Объясняй», — сказал он. «Да чего объяснять? Первый раз мы с этим столкнулись на самой первой практике их группы, где надеялись посмотреть на работу девочек. В расчет его никто не брал. Ну что, спрашивается, мог им сделать артефактор, да еще и не особо наделенный силой. Но не тут-то было. Буквально за несколько минут этот совершенно не обладающий магией парень вырубил всех до одной и при этом сам не получил никаких повреждений. Мы не понимаем, что он делает, но он выходит на магический поединок, абсолютно невооруженный артефактами. А потом... Их у него появляется гораздо больше, чем даже господа гномы или вон Кассис, кивок в сторону мага-артефактора, вместе взятые, могут сделать за тот же час. Эльф кивнул, подтверждая слова ректора. Мы наблюдали за ним. В одном поединке он, кроме этих своих камней, может использовать еще и несколько совершенно различных по действию артефактов. Тут, конечно, мы этого не увидели. Его противник сам допустил непростительную ошибку, недооценив его. Но теперь все участники поняли, насколько опасно относиться к нему столь наплевательски. И поэтому, я думаю, дальше будет гораздо интереснее. И он переключился на полигон. «О, моя сестрица вышла. Посмотрим, что у нее получится». Полигон. За несколько минут до второго тура. Утро. Селея. «Запомни, все думают о тебе только как о маге тьмы. И в этом твое самое главное преимущество». Сидел рядом с ней и объяснял Степан. «Но практически никто не знает, что ты маг смерти». Селея сморщила носик. «Не морщись. Видел я их творение. И потому... На». Северянин вытащил из своей сумки небольшой костяной жезл. «Сам сделал», — с гордостью сказал он. «Тебе, как магу смерти, ритуалисту по определению, разрешен магический жезл». «Как ты смог?» только и спросила девушка. «Но не зря же я у вас учебники просил. Или вы думали, я позволю вас мучить кому-то, кроме себя? Нет уж, это только мое любимое занятие». И странный северянин с его не слишком понятным многим девушкам юмором усмехнулся. «Так что вот, мощный жезл пронести не дадут, но этот простой. Он выполняет всего одну функцию, и парень показал пару рун, начертанных на нем. В 2 раза усиливает твои плетения. Хватит его на 3 использования. А сейчас о главном». Он посмотрел на девушку. «Забудь о том, что ты маг тьмы. Для этих плетений жезл бесполезен. Помнишь то плетение, которое ты использовала тогда в лесу? Оно ведь относится к магии смерти, я прав?» «Да», — кивнула Селея. «Вот и используй именно его. Но бей не по площади, а сфокусируй на определенном участке. Тогда и концентрация удара усилится, и сила воздействия возрастет, плюс работает усилитель. Но сначала ты должна воспользоваться плетением защиты на основе магии смерти. Я видел в учебнике, было такое. Усилитель вытянет его на пару уровней вверх. Это даст тебе время создать два атакующих плетения. Поняла?» Эльфа кивнула. «Ну тогда удачи», — пожелал парень, и когда девушка поднялась, подтолкнул ее в сторону полигона. Хотя Селии больше показалось, что этот дикарь просто взял и погладил ее там, где ему захотелось. Но что-то сказать этому северянину она почему-то не захотела. Наоборот, даже немного притормозила, чтобы подольше ощутить его касание. «Да я с ума схожу», — решила эльфа. «Наверное, это все дурное влияние Дары». И искоса взглянула на девушку-оборотня, которая подозрительно поглядела на нее в ответ. Между тем этот наглец продолжил, будто ничего не замечая. «И покажи им там», — кивнул он на трибуны, где сидели все будущие участники турнира, «что маг смерти ты еще более опасный, чем маг тьмы. К следующему разу они должны бояться тебя еще больше». «Смотрите-ка, этот более осмотрительный», — произнес кто-то из магов. Он неплохой стихийник, и, приглядевшись к девушке, спросил, «А что это у нее с собой?» «Жезл», — спокойно констатировал архимаг и повернулся к декану темного факультета. «Она маг смерти?» «Да», — оторопело ответил тот. «Но я даже как-то и позабыл об этом». «Похоже, как и все остальные», — указал Ка на удивленно смотрящего на девушку молодого мага. «Интересно, кто ей об этом напомнил?» И он перевел взгляд на безмятежно сидящего на скамейке северянина, который перед самым поединком что-то втолковывал эльфе. И этот северянин, казалось, был совершенно уверен в исходе предстоящего противостояния. А на полигоне опять происходило нечто необычное. Девушка отошла от своей стандартной тактики и перешла только на плетение из школы магии смерти. Хотя они и не были особо мощными, но жезл однозначно выступал в роли усилителя. Теперь это стало понятно. Простая работа, но кто-то ее для девушки должен был сделать. «Хитро придумано», — пробормотал архимаг и, повернувшись, спросил. «Так, говорите, стала показывать лучшие результаты, начав работать в группе?» Декан задумался. «Скорее всего, да», — медленно ответил он. «Понятно», — кивнул архимаг. Девушка между тем двумя концентрированными атаками разнесла щит стоящего напротив нее мага-стихийника. И исход боя был предрешен. «Опять победа!» — удовлетворенно констатировал ректор и посмотрел на своего учителя. Тот усмехнулся и тихо пробормотал. «Не туда ты смотришь, Старс». Вампир обладал очень острым слухом и потому удивленно взглянул на архимага. «Проследи за своей внучкой», — сказал одними губами Ка. «Ведь сейчас должна выступать она». Полигон. За несколько минут до второго тура. Утро. Рение. «Сильный соперник», — сказал северянин, поворачиваясь к Рении. «Но ты сильнее. Он просто еще не знает об этом». Девушка непонимающе посмотрела на него. «На». И парень вытащил небольшой пояс с подвешенными к нему мешочками. «Что это?» — спросила вампирша. «А ты загляни внутрь». Рения послушно заглянула в один из мешочков. «Руны?» «Верно. Ваши руны. Ты же все-таки рунный маг?» Девушка кивнула, но понимания в ее глазах так и не было. «Помнишь наш первый бой и как ты попалась? Как я подстроил тебе ловушку?» До девушки стало доходить. «Воспользуйся ими на втором уровне атаки. Противник будет следить в основном за тобой. Этим и пользуйся. А метать незаметно нужные снаряды и в нужное место. Я думаю, тебя учить не надо. Только продумай ловушку основательно. Второго шанса этот силовик тебе не даст». «Я все поняла», — нахмурилась Рения и поднялась, но не пройдя и двух шагов, остановилась напротив Степана. Она впервые мысленно назвала этого необычного чела по имени. До этого он для нее был всегда или хуманом, или северянином. «Погладь меня, как и Селею», — тихо попросила она. Похоже, ее просьба огорошила не только ее саму. Парень посмотрел на нее широко открытыми глазами, но, медленно кивнув, мягко приложил ладонь ей к пояснице и провел по ней. Степан уже стал убирать руку, но Рения перехватила ее и еще раз прижала к себе. А потом неожиданно улыбнулась. «Теперь я тебя понимаю», — сказала она Даре и, уже не оборачиваясь, прошла на площадку магического полигона. и ее провожал удивленный взгляд одного не слишком сообразительного северянина. «И опять победа», — тихо произнес архимаг, глядя на ректора. «Что скажешь?» Она работала как настоящий рунный маг, пользуясь именно их техникой, совмещая ее с тем, что умеет сама, — ответил ректор. «Все верно», — кивнул Каа. «И это дало ей такой впечатляющий результат. Они разносят старшекурсников, будто это дети малые. На их компанию смотрят уже как на каких-то нереальных богинь». «Да, я заметил». «А что ты еще заметил?» — спросил у Старса архимаг. «Что мы все смотрим не на тех». И он глазами указал на северянина, который как раз в этот момент говорил с девушкой-оборотнем, магом жизни. «И именно», — согласился с ним пожилой маг. «Будем спорить на результат, или он тебе и так ясен?» «Можем не спорить. Пока мы с тобой говорили, девушка уже справилась». «И правда, на полигоне уже все завершилось». «Так и получилось». Оборотень воспользовалась вместо собственной магии призывом своего тотема и через него влила в активированное плетение неимоверную мощь. Девушку-мага, ей противостоящую, просто вынесла на край полигона. Оборотень, кстати, первая и прибежала ей на помощь, а потом провела малое исцеление, после чего, похоже, очень долго извинялась перед этой сидящей на площадке магиней, помогла ей подняться и увела. «Кто там у них следующий?» — спросил Старс у Лерака. «Дроу. Вроде говорили, что она не очень сильный маг». Глава темного факультета кивнул. «Ну вот сейчас и посмотрим, насколько мы все в ней ошибались. А в том, что они ошиблись, сомнений почему-то уже не было». Полигон. За несколько минут до второго тура. Утро. Нея. «Победить хочешь?» — спросил этот непонятный северянин у Неи. Та кивнула. Девушка вообще-то понимала, что предыдущий тур она прошла только благодаря уловкам этого странного парня-артефактора. И чем он мог помочь ей сейчас, девушка не представляла. «Смотри», — Степан указал на ее будущего противника. «Кого ты видишь?» «Оборотня. Хорошего силовика. Мага-стихийника», — пожала плечами Нея. «Хорошо», — сказал он. «Но ты не замечаешь главного». И указал на лацко настоящего молодого мага. Его стихии очень требовательны к концентрации и контролю. Огонь и воздух. Девушка не понимала, к чему тот клонит. «Нея», — упрекнул ее северянин, — «ну начни же соображать. Ты прирожденный маг разума. Так пользуйся этим. Разум контролирует сознание. Сознание оперирует плетениями. Если отключить разум, то и никаких плетений не будет. Плетение без сознательного контроля – ничто. И главное, работать с разумом не требует применения плетений. Можешь работать с ним напрямую, обмани его, заставь думать, что он уже победил. Пусть поверит в это, расслабится и снимет свою защиту. И тогда ты нанесешь свой единственный удар». Дроу странным взглядом посмотрела на сидящего напротив нее парня. «Я запомню». А потом был магический поединок, где Дроу применила свои природные таланты. «Что она сделала?» — спросил один из сидящих в ложе магов. «Все просто», — задумчиво произнес архимаг. «Она заставила его поверить в иллюзию, а потом воспользовалась этим». Каа сидел и смотрел, как этот странный северянин что-то объясняет девушке, магу Земли. Несколько минут — и новая победа. У него уже не было никаких сомнений в том, кто же является истинной причиной побед девушек, естественно, кроме их способностей. Вот сейчас должна была выйти на полигон последняя из них. Полигон. За несколько минут до второго тура. Утро. Лейла. Тебе достался очень сложный противник. Но это он так думает. Смотри. Парень показал на мага тьмы, стоящего с другой стороны площадки. Ты обладаешь уникальными стихиями, чтобы победить любого, всегда и везде. Как думаешь, можно здесь использовать воду?» Степан обвел рукой вокруг себя. «Тут нет ее источников», — помотала головой девушка. «Ты ошибаешься. Вода, как и воздух, встречается везде. Ее микроскопические частички есть в каждом глотке воздуха. Но не это главное. Все тело Хумана состоит из воды. Там ее очень много, Вот твой главный источник. Воспользуйся им. Пусть этот маг и станет источником твоей силы. Ты будешь черпать ее из него, а он из своих запасов. И ты его иссушишь. Тебе даже делать ничего не нужно. Просто как только он поставит щит, начни с непрерывным усилием продавливать его. А источником энергии выбери самого мага. Увидишь, продержится он недолго. Да, пораженная такой мыслью, кивнула девушка, но уходить не собиралась. «Я ничем не хуже их», — подумала она. «Почему они могут себе это позволить, а я нет? Тем более это приносит удачу». Девушка, конечно, понимала, что обманывает себя, и причина совсем не в этом, но ей было так спокойнее. Она медленно протянула руку и взяла ладонь удивленно посмотревшего на нее северянина, а потом приложила ее к своей щеке. «Пожелай мне удачи», — попросила Лейла. «Удачи», — тихо произнес парень. «Вы видели, как она смогла дойти до такой мысли?» — удивленно смотрел на площадку декан факультета стихийников. «Это же новый тип плетений! Нужен патент! Плетение необходимо описать!» Каа мог бы сказать, кто был автором столь оригинального способа нападения. И этот кто сейчас стоял на площадке и сам старался не ударить в грязь лицом. И у него это прекрасно вышло. Он использовал руны, артефакт и свои громовые камни, разносящие все вокруг. А потом был третий тур. И девушки проходили. Не все. Одну выбил очень сильный пятикурсник. И одержал он победу не только за счет своей силы, но и неординарного мышления и умения. Потом был еще один бой и еще одна победа девушек. И только сейчас Архимаг увидел следующую пару. Встретились вампирша и этот самый северянин. Такое должно было рано или поздно произойти. Каа не сомневался в успехе. И ошибся. Северянин проиграл. Девушка подловила его на очередном броске и выкинула за стену полигона. «Значит, он не так умен, как я о нем подумал? Или это все-таки существенная разница в силе?» Но его удивило странное поведение девушки. Она сошла с площадки, понурив голову. Ей не понравилась эта победа. Почему? А может, это было потому, что это не она победила, а именно северянин проиграл. Сам проиграл. Эта мысль заставила его задуматься и посмотреть на невозмутимо севшего на свое место парня. Нет, он не переоценил своих возможностей. Он не стал ничего никому доказывать. Он добился какой-то своей непонятной цели и дал другому в своем окружении добиться своей. Турнир подходил к концу. Девушки выдержали третий и некоторые четвертый тур. Но дальше пятого не прошла ни одна из них. Для новичков и студентов младших курсов это и так было уже невероятное достижение. Однако главное заметил лишь один старый архимаг, да, возможно, еще и ректор академии. Тот единственный, кто смог бы пройти весь турнир, почему-то остановился на втором туре. Почему? Ответ напрашивался один. Ему это не нужно. Он добился, чего хотел. Он получил доступ в библиотеку академии. «Зачем ты так туда стремишься?» — задал мысленный вопрос северянину Каа. Но ответа, естественно, не получил, а потому обернулся к ректору. «Что их ждет дальше?» — показал он на рассевшихся на скамейке и что-то обсуждающих молодых магов. «Сначала учеба, потом практика», — ответил Старс. «И куда вы их хотите отправить?» — поинтересовался архимаг. «Ледяные пустоши», — посмотрев на северянина, даже не задумываясь, сказал ректор. «Ты уверен, что они справятся?» «Я уверен, что он справится». И Старс показал на внезапно посмотревшего в их сторону молодого северянина с копной светлых волос. «Старс прав. Этот точно справится», — согласился архимаг. «Значит, впереди их ждут ледяные пустоши севера». Конец первой книги.